Матерь Агни-йоги. Нередко бывает, что учитель признает достоинство своего ученика и его ценность, но не признаются они теми, кто находится около или в орбите общих с делом учителя интересов. Будем ли об этом тужить, если имеем признание владыки, или имеете наше? Было бы хуже, если было бы наоборот. Не ищите признания, не ищите ничьего признания, кроме нашего и владыки. Владыке признание важнее и выше всего, даже нашего. Этим сознанием и идите через непризнание ваше со стороны тех, кто не знает. Если бы знали, признали. Но что может дать вам это признание? В лучшем случае чувство недлительного удовлетворения. Истинная дружба, не приходящая во времени, сияет при всех сочетаниях внешних условий и также истинная духовная близость. Если их нет со стороны тех, кто должен был бы к вам относиться иначе, не горюйте. Те, кто действительно близок к владыке, будут близки и вам.